Надежда ничуть не удивилась. Так уж получилось, что она, приличная, интеллигентная женщина среднего, скажем так, возраста, время от времени влезала в криминальные истории. Эти двое были ей знакомы не близко, конечно, но она определенно была уверена, что видела их в неблагоприятной обстановке. Впрочем, это было ясно даже потому, как они держались, прижавшись к стене, воровато выглядывая на улицу. «Жулики!» — уверилась Надежда и тут же вспомнила, где видела этих двоих. В маршрутном такси, наткнувшись на труп. Это именно они вернулись, чтобы вытащить покойника из маршрутки и запихать его в багажник своей машины. Конечно, сейчас Надежда видела их со спины, поэтому не сразу узнала. Ей не были видны лица злодеев, не было видно родимое пятно на щеке одного из них, напоминающее формой то ли Сицилию, то ли Корсику на школьной географической карте. Не были видны длинные обвислые усы второго, но и того, что она видела, было вполне достаточно, чтобы вспомнить их. Те же осторожные вкрадчивые движения, те же широкие покатые плечи. Один из незнакомцев медленно двинулся вперед. Свет упал на его голову, и Надежда увидела обширную красную лысину Веслоухова. Лысина была знакома до боли. Все сомнения исчезли. Надежда замерла, прижалась к стене, и вся превратилась в зрение и слух. «Сколько еще ждать?» — спросил Веслоухий у своего напарника, нетерпеливо переступив с ноги на ногу. «Примерно полчаса, может, и меньше», — отозвался тот. «Что, немножко подождать не можешь?» «В нашей с тобой профессии умение ждать — самое первое дело. Даже важнее умение драться. Мне бы... Что, заранее не мог? Теперь терпи. Я тебя отпустить не могу. Девчонка в любой момент может появиться». «Да я пиво пару кружек выпил. Ну и дурак». Веслоусый что-то недовольно проворчал, а потом раздраженно спросил. «А ты вообще-то... уверен, что она придет? Может, зря мы тут обувь оттаптываем? Придет. Никуда не денется». Его напарник негромко засмеялся. Ника хорошую наживку закинула. Она ее заглотила, так что придет как миленькая. Злоумышленники ненадолго замолчали, а Надежда лихорадочно соображала. Эти двое почти у нее на глазах убили человека, потом куда-то увезли его труп, и сейчас здесь, в этом глухом углу петроградской стороны, они кого-то подстерегают, судя по их словам, какую-то девушку. Причем можно не сомневаться, что намерения у них самые, что ни на есть, кровожадные. Еще Надежда вспомнила свой сон, вспомнила человека из маршрутки, который... просил ее предупредить Вадима. Она не сумела это сделать, и интуиция подсказывала ей, что теперь уже поздно, что она опоздала со своей помощью. Но она хотя бы может спасти от этих двух злодеев неизвестную девушку, которую они караулят в темной подворотне. — А вот и она! — довольным тоном сообщил главный из криминальной парочки. — Видишь? А ты сомневался. Ника баба надежная. Если сказала, значит, все так и будет. Можно не сомневаться. С этими словами он пригнулся и, крадучись, выбрался из подворотни. Веслоусый двинулся следом за ним, по-прежнему что-то недовольно бормоча. Как только двое злодеев скрылись из виду, Надежда Николаевна тенью скользнула следом за ними и осторожно выглянула на улицу. Метрах в 50 по улице шла молодая женщина лет 30. Встретив ее в обычных обстоятельствах, Надежда вряд ли обратила бы внимание на незнакомку, которая обладала внешностью не броской, хотя и привлекательной. Хрупкая блондинка с серыми глазами, и слегка размытыми чертами лица она была скорее миловидна, чем красива. Хотя глаза излучали свет, а в чертах лица проступал мягкий, уступчивый характер, эта девушка была не из тех, кто привлекает многочисленные мужские взгляды. Однако у Надежды Николаевны она вызвала невольную симпатию. Девушка медленно шла, оглядываясь по сторонам и, по-видимому, отыскивая нужный дом, как сама Надежда пару часов назад. Кроме этой блондинки прохожих на улице не было, так что, несомненно, именно о ней говорили прятавшиеся в подворотне бандиты, именно ее они поджидали в засаде. Надежда завертела головой. Выбравшись из подворотни, злодеи куда-то подевались, будто провалились сквозь землю. Однако неподалеку на недокрашенной стене дома висела многоэтажная люлька, в которой, должно быть, работали маляры. Но в данный момент они тоже отсутствовали, скорее всего, ушли на обед, оставив в люльке ведра с краской и свои малярные инструменты. Переведя взгляд немного дальше, Надежда увидела несколько мусорных баков, и вдруг над одним из этих баков на мгновение показался краешек розовой лысины. «Ха-ха!» — прошептала Надежда, вглядываясь в пространство за баками. «Вот вы где, голубчики! Ну и приметный же этот лысый! Кепочку хоть бы надел, что ли?» Новое укрытие бандитов находилась как раз на пути у симпатичной блондинки, и с каждым ее шагом расстояние между ними неотвратимо сокращалось.